Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Виртуальный студент нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил. Я здравствует, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую тему сегодня предлагаешь разобрать? Тема у нас будет «Свобода воли. Правда или миф?» То есть она существует или ее нет? Вот давай об этом поговорим подробнее. Конечно, давай поговорим. Что ты думаешь по этому поводу? Интересная на самом деле тема. Я вот, чтобы рассуждать, наверное, начну даже применительно со своей жизни, да? То есть, пока ты маленький, ты предполагаешь, что твоя свобода, она... Пусть пока еще и ограничена, но в принципе она не ограничена. И ты можешь делать, когда станешь взрослым, все, что тебе в голову и не только в голову влезет. То есть, как говорится, что хочу, то и ворочу, если вкратце, да? Но если брать нашу жизнь, мы начинаем видеть интересные штучки. То есть... Например, маленький ребенок. Вот попробуй его оставить одного. И что будет? То есть он там где-то ошпарится, где-то наоборот там может замерзнуть, что-то может его там ну, тем или иным образом травмировать. И поэтому его очень жестко контролируют, очень жестко ведут. Дальше ребенок растет. И на определенном этапе уже этот контроль становится меньше. То есть, если пока он маленький, там вот было утром проснулся, его там за руку, иди за стол, поешь вот это, сделай это, потом, соответственно, еще вот это, потом поиграй, и вот тебе пора спать и так далее. То уже когда ребенок подрастает, становится подростком, то ему уже говорят так, что... Вот есть у тебя определенные дела, а есть у тебя, соответственно, свободное время, и ты можешь этим свободным временем по, как говорится, по своему усмотрению воспользоваться. Дальше. И вот здесь как раз, кстати, возможно то, что называется юношеский максимализм, или когда вот, что действительно еще вот-вот-вот-вот подросток думает, и все, собственно, у меня будет безграничная свобода, когда я стану взрослым. Но дальше, когда он становится взрослым, когда у него семья появляется, дети, то может варианты-то вроде бы у него, варианты действия у него больше значительно становится, как он может провести свободное время. Но если посмотреть правде в глаза, мы увидим, что он все равно ограничен. Если все-таки человек, он не бестолковый, а толковый, то он понимает, что ему нужно часть времени потратить, чтобы какие-то денежные средства там, или другую форму материальных ресурсов заработать, приобрести. И вот распределить каким-то образом дальше. Потратить время на свое здоровье, на саморазвитие какое-то свое, на взаимодействие с семьей, взаимодействие с обществом. И уже дальше какая-то часть времени остается, как, опять же, не такая большая, которую он может направить на что-то то или иное. И опять же, вроде бы человек подрос, вот этот ребеночек подрос, стал уже взрослым. И вроде бы вот оно счастье, как куплю себе ящик мороженого, можно это сделать очень легко, но почему-то не покупаешь. А дальше, я так понимаю, пока я могу только это предполагать, это, наверное, важно будет все-таки твой комментарий, что все-таки на определенном этапе развития, когда ты там становишься уже пра-пра-пра-пра, про там дедушкой и живешь еще в мире ином, и у тебя уже там и дети, и внуки, и правнуки, и праправнуки, они уже там подросли, у тебя вроде бы времени становится, если все там родовая структура простроена мудро, хорошо, и ты там максимально, как говорится, этому поспособствовал, чтобы она верно развивалась, у тебя времени вроде бы свободного на себя любимого стало больше, но почему-то вот эти вот мудрецы, старчи, да, они почему-то все-таки не на себя любимых и абы как дальше пытаются жить эту жизнь, а именно это время, опять же, хоть они вроде бы и стали вольными там и свободными, как им своим временем распоряжаться, но почему-то они этим временем распоряжаются не на себя любимых, а на благо этому миру. И исходя из того, что я рассказал, я понимаю, что все-таки то, что мы подразумеваем свобода воли как безграничные варианты выполнения наших хочушек, наших каких-то действий, они все-таки ограничены, причем ограничены мудро, когда вроде бы рядом никто не стоит там с большой палкой, там, которой он будет бить нас по рукам, чтобы мы это не делали. А когда мы начинаем жить, мы понимаем, что вот туда у нас не получается сходить, а сюда вот более важные заботы, и сюда вроде бы это и не сильно пока хочется, но надо. И поэтому вроде бы она есть, но как глянешь, а вроде бы ее и нет. Как-то так. Понятненько, понятненько. Ну что ж, давай будем разбираться. Ты правильно отметил, что в молодости большинство детей хотят стать взрослыми только для того, чтобы они могли делать то, что делают взрослые. Взрослые ведь могут себе позволить посмотреть телевизор, поиграть в компьютер или там позвонить куда-то, купить себе, как сказал, там, мороженое. Да что угодно себе могут сделать. А вот ребенку это почему-то нельзя. И он говорит, ну вот я вырасту, у меня все это будет. А когда вырастает, он начинает служить своей семье, начинает служить обществу. И как-то вот ему это становится не нужно. Для ребенка это все антураж, это все реквизиты взрослой жизни, а для взрослого это все лишь навсего бытие, естество, и это инструментарий для того, чтобы жить. И тогда, когда человек уже становится взрослым, он понимает, что деньги – это не самоцель. Если, конечно, он взрослый, я про взрослых говорю. Деньги – это в лучшем случае инструмент. И машина – это не самоцель. Машина – это все лишь навсего инструмент. Это средство передвижения. И дом – это не роскошь какая-то, а это место, где надо комфортно жить для того, чтобы прятаться от невзгод, встречаться с друзьями, чтобы здесь рождались дети, чтобы здесь воспитывать и прочее, прочее, прочее. Вот взгляд ребенка и взгляд взрослого на одни и те же вещи радикально и кардинально могут отличаться. Исходя из этого, у ребенка есть хочушки, а у взрослого есть потребности и необходимости. И теперь дальше мы начинаем разбираться. Ребенок находится на стадии своего становления. Он об этой жизни не знает вообще ничего. Поэтому все, что он видит вокруг и чего он хочет, для него становится целью жизни. Он начинает подражать, он хочет этого достичь. Но, как правило, вот ничего ему не дается, потому что это запрещено, это нельзя, на это нет ресурсов и прочее, прочее, прочее. А взрослый смотрит по-другому. Вот взрослый смотрит по 4-5 же уровням, которые мы неоднократно рассматривали. Первые – это те, которые остаются на уровне мировосприятия детей. Для них всегда жизнь – это праздник непослушания, который определяется только их возможностями, их окружением и условиями бытия. Но они всегда хотят не слушаться. Кого? Не слушаться власть, не слушаться старших, не слушаться руководителя, не слушаться окружения и прочее. Они всегда со всем воюют. Даже если власть прекрасная и хорошая, они будут с ней воевать. Потому что власть – как проявление народа, если это настоящая власть, все равно будет так или иначе накладывать свои ограничения на их действия. И она наложит ограничения, чтобы кто-то у кого что-то не упер, да? А, например, человека, который просто очень мыслит, и для него чужое – это все лишь навсего арендованное, и это все равно мое, он будет это чужое тырить. И вот власть сделает так, чтобы он не тырил. То же самое и ребенок также настроен. Поэтому в зависимости от того, какие догмы, какие представления о жизни, какие устои, какая там цель жизни закладывается, так и будет себя ребенок взросший проявлять в жизни уже взрослым. Но первый уровень, он остается первым уровнем. Взять, получить быстро, сразу, и чтобы из этого ничего не было, и чтобы лучше, чем у всех. Чтобы как у всех, но лучше, чем как у других. Второй уровень, там уже свои заботы появляются, свое представление появляется, он более интересный. Здесь уже взаимодействие с семьей, взаимодействие с супругой или супругом, взаимодействие с окружающим миром вот в этой маленькой общинке. И надо как-то здесь жить, и он уже начинает рассуждать. Если я сейчас куплю ящик мороженого, то в этом случае что будет дальше? На что будут жить мои дети? А у нас вот более важная цель. Он начинает расставлять приоритеты. Плюс ко всему, если мороженого нажрусь, я там заболею, да, и буду валяться неделю, чихать и кашлять, а кто за меня дела сделает? Кто накормит моих детей? Так что приоритеты расставляются по местам. Третий – это уже больший уровень, это он уже мыслит державно, он уже мыслит целиком об этом, обо всем мире, смотрит, как что сделать, чтобы всем было хорошо, и ему, и его семье, и роду, и обществу, и вот этим самым людям, которые еще до чего-то там не додумались, не докумекали, чтобы помочь им взраститься и так далее, и тому подобное. Что мы видим? Мы видим следующее, что те, которые находятся на первой стадии своего бытия, для них ограничения ставит кто-то другой. И если этого другого рядом не оказывается, то тогда вся жизнь этих людей превращается в праздник непослушания со всеми самыми чудовищными результатами этих деяний. А чем выше находится человек в своем развитии, тем больше самоограничений он расставляет. Сначала с точки зрения нужды, потом с точки зрения необходимости, а потом с точки зрения служения. Служение кому? Роду, служение обществу, служение этому миру, служение, конечно, в итоге самому себе, как высшему «я», как проявление сущего, как проявление высшей сущности его, божественной сущности. И вот здесь как раз и показывает мировосприятие разных групп. Первая группа тычется во все углы, где только послаще да повкуснее, где пожирнее, где хороший вид, бутафория. И постоянно получает по рогам, постоянно там хвосты им прищемляют, постоянно по носу получает и ропщат на судьбу, что она плохая и так далее. Ну, есть, конечно, те, которые в семьях родились богатых, и они могут позволить себе тратить ресурс богатеньких папиков и мамочек. Но вот все равно таких немного, и в конечном итоге, как показывает практика, они сваливаются в очень неприятные условия бытия, когда папики и мамочки отваливаются, и теперь им надо как-то самим жить. Папа и мама, они же не вечны, не долговечны. Они уходят на пенсию, там, банкротятся их предприятия. В конечном итоге они умирают. Ну и что делает этот вот недоросль взрослый? Что он будет делать, когда останется без всего? Пап с мамой нет, деньги закончились. А жизнь надо продолжать. А еще, не дай бог, он там семью себе завел. И что дальше? Папы нет, который содержал. Мамы нет, которая содержала. А семья есть, и дети уже есть. Вот это вот беда. Так что все по мере взросления определяется и возможности, и самоограничения. Итак, свобода воли, свобода выбора существует. На первом этапе она кем-то ограничивается в любом случае, и свобода воли очень маленькая. Вправо, влево, хочу, не хочу, тоже кем-то ограничивается. Сделать так, сделать этак. Все, вот все в маленьком пространстве. Выше поднимаемся, свобода воли расширяется. Но опять же, есть какие-то ограничения. Если тямы в голове не наросло, масло не прибавилось, там ограничения будут общественные, какие-то политические, экономические, ну и так далее. Если мы говорим уже о высшем, там свобода воли еще больше проявлена. Но здесь уже не кто-то его ограничивает, а уже он себя ограничивает, понимая, что он служит обществу, служит этому миру, служит самому себе в конечном итоге, служит божественному. И тогда вот царь в голове ставит определенные ограничения либо задачи, которые, имея свободу воли, учитывая маршрут движения, тропочку своей судьбы, роки и уроки, он должен пройти. И вот эта свобода воли начинает уже взаимодействовать с его высшим «я», взаимодействовать с этим миром, взаимодействовать с ним самим. И тогда свободу воли, свое движение в нужном направлении, по нужному руслу, по нужной тропе, он и может в полной мере проявить, но при этом он сам себя ограничивает. А высшее – это вообще служение всему миру, вообще всему. И тогда он видит уже цель от пункта А до пункта Б, что нужно сделать, как, и он сразу по ней двигается. Вот сразу. И тогда его воля, свобода выбора вот этого самого правильного маршрута на него трудится. Трудится на его род, трудится на весь этот мир, трудится для его семьи и для него самого. Так что обязательно свобода воли присутствует, но в одном случае она очень маленькая, хочется очень много, а это вот так вот ограничивает со всех сторон. А в другом случае свобода воли нужна для проявления себя, своего маршрута, своего предназначения и служения миру. И вот чем больше сила воли, чем сильнее сама сущность, тем больше он может в этом мире проявить. Что на первом уровне, что на высшем уровне. Но все равно первый уровень будет ограничен. И вот это как раз и показывает представление, мировоззрение, миропонимание человека. Если человек говорит только о хочушках, Майбах, Роликсы, какие-то там волшебные шузы, дача на Канарах, какой-то там президентский самолет, и к этому стремится, это хочушка. Это человекообразное существо, которое не понимает, что он делает. И его всегда будут использовать. И его волю будут другие люди как батарейку использовать для достижения своей цели. А с ним будут играть в темную. Так было всегда, так есть и так будет. А высшее создание проявляет силу воли, исходя из понимания этого мира, не разрушает его, ему не нужны эти ценности. Он стремится жить в достатке материальном, плотском, в достатке нравственном, в достатке духовном, в достатке душевном, в достатке сущностном, чтобы мир был в достатке, ибо мир состоит из людей. И если люди живут в достатке, то есть он создал условия для этого бытия, то тогда и ему хорошо, потому что люди в достатке не будут воровать у него ничего. Они не покусятся на его имущество, они не покусятся на его жизнь, на жизнь его близких людей. И в этом случае тогда и мир будет лучше. А вот в первом социальной группе не понимают этого. Они, наоборот, у других отнимают, делают их нищими, их грабят, потом эти нищие придут, грабят их, их детей, покушаются на их имущество, на жизнь. Они говорят, что ж такая судьба-то плохая, а? Вот зараза какая, вот никак не везет. Вот где не появлюсь, все люди свиньи. Вот твари, воры, мерзавцы и так далее. Дружище, ты же сам их обворовал. Твоя хочушка их обворовала. Твои неуемные желания попандопольские их обворовали. Ты их в нищету превратил. Ты их доил. И теперь они тебе мстят. Теперь они тебе воздают. Вот и вся любовь. Вот и вся радость жизни. И жизнь заканчивается. Ты накопил, тебя ограбили. И остался у разбитого корыта. Да, но тебе была возможность дана это все проявить, это все собрать. Для чего? Ну, для чего мы будем говорить в других передачах, да уже и говорили. Так, ну еще раз подытожим. Свобода воли есть, но давайте пользоваться этой свободой воли мудро. Насим Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за то, что поднимаешь интересные и важные вопросы. Благодарю всех, кто пишет свои вопросы, реплики, комментарии, как на нашем сайте, отправляя через форму обратной связи, так и на каналах в Ютубе, в Одноклассниках, в Фейсбуке. Все это проявление вашей воли. Воли к чему? К обучению, к пониманию, к здравомыслию, к объединению. И мы поддерживаем такие стремления. Ну, а если уж вы хотите что-то написать, то, пожалуйста, ответьте, что у меня в руке, для чего это нужно, что это такое. И вот тогда у нас будет с вами обстоятельный разговор по той теме, которую вы сегодня услышали, а мы вам рассказали. Желаю всего самого доброго. Напоминаю, что вы слушали, смотрели Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром.